юноши на беседе возри. Парни с жалейками да с домрами придут, а девицы с пряжею да шитьем. Варфоломей внимал все так же, опустив очи долу, и неясно было, чует ли, понимает ли мать. Тут только вопросил, словно просыпаясь ото сна. «Меньше работают мужики, чем бабы?» «Так не меньше», — отозвалась мать. «Мужской труд иной. На рать женок не пошлешь. Опять же поле пахать, лес валить, хоромы класть. В извозе тоже женка не выдержит. Вот так-то, сын. И потому в чужую беду никогда себя не мешай. Сами дойдут до ума. Стефан нравный, а Нюра еще молода. На Стефане, гляди, весь дом держится. Может, когда и уважить ему молодая жена. Да и любят один другого. А у любимых каждая обида в десятеро. И ты того не зазри. Не нарушай семью. Повидишь, сами собою снидут в мир». «Мамо», — сказал Варфоломей, подымая строгие глаза, «весною, когда Стефану срубим дом, я ухожу в монастырь». «Хорошо, сын». Мария поднялась с заметной усталостью. Поднялся и он, укрощенный, но не убежденный. Мать, однако, оказалась права. К вечеру Стефан с Нюшей помирились. Быть может, он попросил прощения у нее. За ужином Нюша глядела на него вся лучась нежностью, то и дело лебединым движением руки трогала невзначай плечо Стефана, подкладывала ему лучшие куски, и в голосе ее слышался опять тот глубокий горловой перелив, который бывает только у счастливых и спокойных за свою судьбу женок. Но был ли счастлив Стефан? С Варфоломеем они не разговаривали. Работали вместе и дружно по-прежнему, без слов понимая друг друга в труде. Но сердечные тайны и паче того замыслы грядущего уже не возникали в их немногословных беседах и, казалось, вряд ли возродятся когда-нибудь вновь. То, что он любил Нюшу, было слишком видно, и это несколько примиряло Варфоломея с изменою старшего брата. Но вот был ли он счастлив по правде, по-настоящему, до конца, этого Варфоломей наверняка не смог бы утверждать. Запрятанная глубоко на самое дно души, не могла же, однако, умереть в нем та жажда деяний, которая сжигала Стефана с отроческих лет. Что же он теперь собирается делать? Что вершить на жизненном пути? Или так и похоронит гордые замыслы своей юности в ежедневном, уйдет в семью и детей, будет по крохам собирать, скапливать добро, чтобы где-то во внуках или правнуках войти в ряды рядовых московских вотчинников? Когда Варфоломей видел, как Нюша, лаская мужа взглядами, выгибается, показывая округлившийся стан, и ее маленькие груди, зовущие, натягивают полотно рубахи, ему становилось тошно и обидно за ту прежнюю Нюшу, исчезнувшую без остатка в этой теперешней бабьей и земной. Тело ее казалось ему в такие мгновения потным и нечистым, и его охватывал настоящий ужас за Стефана. На что же он променял свои великие мечты? Варфоломей кожею чуял за брата, что тот долго не сможет вести такую жизнь, и ждал беды, срыва, катастрофы. И когда понял, чего ждет, стал изо всех сил отдалять неизбежное. Заботливо помогал Нюше справляться с хозяйством, незаметно для брата старался занять его какими-либо делами, подсовывал ему книги и просил настойчивее, чем прежде, растолковать неясное, лишь бы не дать Стефану почувствовать гибельную душевную пустоту, которая, он понимал и это, рано или поздно так и так настигнет Стефана. И что тогда?